Дике прежде всего необходимо было успокоиться. Его уже однажды отвергли, помните, Шарлин? Да он не был настолько хрупкий и зацикленный на себе натурой, чтобы мариновать себя в формалине затяжной депрессии. Но зеленый червь уже обвил ствол его мозга, и Дикий не хотел тихо ждать, пока тот его ужалит. Ему не терпелось действовать. Пускай действие будет поспешным, никчемным и ошибочным, да и школы кошмаров ему удалось сбежать. Но в списках Купидоновой академии бессмысленной мелодрамы его имя числилось до сих пор. Возле ущелья было темно. Начала подниматься луна, бледная и осунувшаяся, как лицо наркомана, но Дике не нужны были ни лампа, ни фонарик. Его глаза светились, как у лемура или у какого другого животного рода полуобезьян. Он встал на помост и смерил взглядом всю длину троса, отделявшего его от виллы инкогнито, где горели огни и где, скорее всего, происходило то, о чем он изо всех сил старался не думать. Он простоял так минут 10, пытаясь себя отговорить. Напоминал себе, что было, когда он последний, точнее, единственный раз перебирался по канату. Хотя человеческие особи, по сути, своей трусливы, и под маской цивилизованности и образованности остаются такими же трусливыми, какими были, обитая в джунглях и пещерах, есть чувства, способные превратить черный пот страха в розовый лимонад. Не то чтобы у Дики не похолодело в животе, нет. Он был вполне испуган, но его страх, равно как и его рассудок, получив меньшинство голосов, были сняты с повестки дня. Кроме того, его всегда тянуло не к высотам, к падению. Он обхватил трос сначала правой ладонью, затем левой. Сталь была на ощупь столь же холодной и твердой, сколь жаркими и метущимися были его мысли. Трос, хоть и висел над почти бездонной пропастью, в нем было что-то основательное. Схватившись за него, Дикий сосредоточился, собрался, успокоился и уже не колебался ни секунды. Нет, наоборот. Только что его ноги стояли рядом с помостом, там, где стояла некогда маленькая Коко, и в следующее мгновение они уже висели в воздухе. И, перебирая руками, он отправился в путь. Над ущельем было довольно прохладно, тихо и спокойно. Дикий не помнил, когда он был вот так один. Именно что не в одиночестве, а один. Как будто во всей вселенной существовал единственный сгусток жизни он сам. Да, признаться, руки уже начали уставать, но он заметно продвинулся. Ночью передвигаться по канату куда проще. Правая рука пошла, потом вторая, потом снова первая. И тут из тиковых зарослей наконец вылезла луна. Ее лучи накрыли его, как сетью. В лунной паутине он казался себе огромным серебристым насекомым. Господи, — подумал он, — а об этом он уже сколько лет не думал. Видели бы меня сейчас каролинские ребятки. Трос стал провисать, и Дикий понял, что приближается к середине. Но провисал он больше, чем раньше, а еще и трясся, наверное, потому что Дикий за эти годы прибавил пару фунтов, но не за счет мышечной массы, плечи заныли всерьез, а трос провисал все больше и заколыхался так сильно, что очень трудно стало держаться. В Дикий, как газировка в сифоне, поднялась паника. Он услышал шум, словно кто ругался и смеялся, причем совсем рядом, вытянув шею.